Глава вторая. «А где теперь эта клюка?» — спросила Девляна, и боясь, и желая увидеть своими глазами вместилище грозных неуправляемых духов. «Вот пойдем, покажу». Жена Милоума знаком позвала ее за собой. Миновав несколько изб, она привела гостью к покосившемуся строению, имевшему заброшенный вид. Соломенная крыша давно не подправлялась, под стенами обильно росла трава, и не виднелось никаких признаков обитаемого жилья. Только старый засохший венок под окошком, оставшийся, как видно, от последней купалы. «Жил тут Навила со своими». Милоумова хозяйка неопределенно повела рукой. «Да в тот мор, спасите, чуры, повымерли они, и Навила, и жена. Сестра моя была, и детки, трое, так и стоит изба. Хотел было Дамилка жить, как женился, да отец ему сказал, нечего велсов дразнить, лучше новую поставить». Девляна прижала ладонь к мешочку, пришитому к исподнему поясу. В нем хранился один из тех оберегов, которыми ее снабдили в далекую опасную дорогу мать и прочие родственницы. «Значит, здесь, в вымершей избе, хранят клюку кручинихи? Но как же? Ведь сказали, что она сама возвращается на могилу прежней хозяйки». Но спросить о чем-либо Девляна не успела. Женщина толкнула низкую дверь и вошла, позвав ее за собой. Придерживаясь за косяк, Девляна опасливо спустилась по трем ступенькам и оказалась в темных сенях. Пахло затхлостью и заброшенностью. По углам валялся грязный запыленный хлам, и не поймешь, что такое. «Ну, как тут?» — раздался впереди голос женщины. Кто-то что-то ей ответил, но тихо и неразборчиво. «Уж не с духами ли она говорит?» «В испуге», — подумала Девляна, но покачала головой. Едва ли Милоумова хозяйка это умеет. Переступив порог из топки, она застыла у порога, после светлого дня ничего не видя. Дверь она закрывать за собой не стала, и в свете снаружи вскоре разглядела небольшую избу. Стол и лавки, печка в углу. Возле одной из лавок стояли две женщины, Милоумиха и другая постарше. «Иди сюда, Огнедева!» Милоумиха обернулась и поманила ее. «Вот, посмотри!» Она кивнула в сторону печи. Подойдя ближе, Девляна заметила, что между печью и стеной устроена лежанка. За печь считается самым лучшим местом в избе. И тепло, и не дует, и к чурам поближе. На лежанке кто-то был. Похоже, мужчина. Довольно молодой, насколько она могла рассмотреть в полутьме. Но при ее появлении он даже не обернулся, не пошевелился. Видно, спал. На краю лавки Девляна заметила большой моток толстых веревок и мимоходом удивилась. «Это еще зачем?» «Вот клюка!» Милоумиха показала на пол, и Девляна, глянув вниз, в испуге отпрянула. Она едва не споткнулась, а на средство кручинихи. Клюка лежала перед запечьем прямо у нее под ногами, не слишком длинная. Бабка, надо думать, роста под старость была невысокого, кривая из светло-желтого можжевельного ствола с камлем. Она за много лет использования была отполирована жесткими бабкиными ладонями и блестела, будто смазанная маслом. В навершии виднелась грубо вырезанная бородатая голова. Когда кручиниха при ходьбе опиралась на клюку, чур смотрел вперед. На вид ничего особенного в ней не было, но Девляна содрогнулась, всем существом ощутив мощный поток силы, исходящий от крюки, и силы тревожной, недружелюбной. «Почему она здесь?» С трудом оторвав взгляд от крюки, Девляна подняла глаза на Милоумиху. «И кто это?» Она кивнула на неподвижного мужчину. «Это из-за него». Милоумиха тоже кивнула. «К нему бабкина крюка и пришла». «Кто это? Он ваш?» Полуутвердительно произнесла Девляна. С одной стороны, из своих никто в вымороченной избежать не мог, но с другой чужих сюда вообще не пустили бы. «Не так, чтобы наш, но и не чужой. Родич он дальний, синее, чем и бабки. Это Ольгимонт, Ментаров сын, а мать его — княгиня Колпита, князя Громши старшая жена». Девляна опешила, едва веря ушам. «Это сын княгини Смолян или князя Громши?» Она еще плохо разбиралась в родственных связях местных кривичских правителей, но все же застать княжеского сына в запечье какого-то села никак не ожидала. «Белатуру следует об этом знать», — было первое, о чем она подумала. Но перед этим следовало все выяснить самой, и она приступила к подробным расспросам. Милоумиха сперва отвечала неохотно, опасаясь, что сами разговоры о таких вещах навлекут народ зло. Но уверенный вид Девляны скоро побудил ее к откровенности, и она пустилась в объяснение все с большей охотой, стремясь и надеясь переложить ответственность на кого-то другого. «А кто подошел бы для этого лучше, чем солнечная дева?» Молодой князь Ольгимонт был сыном княгини Колпиты от ее первого мужа по имени Ментар. Тот происходил из коренной галяцкой знати, правившей в этих краях еще до того, как здесь появились первые насельники славянского языка. Сперва славяне сами платили голяди дань за право жить на ее землях, но их становилось все больше. Собственная славянская знать окрепла и понемногу начала подчинять себе и саму голядь. Оба племени жили довольно мирно, смешиваясь в одних и тех же поселениях, но князья кривичи и голяди случалось сражались между собой за право взимать дань с этих смешанных родов. Последний спор такого рода в верховьях Ловоти произошел более 20 лет назад. Смолянский князь Удача родом с Верхнего Днепра победил князя Ментара, взял в плен его молодую жену с маленьким ребенком и отдал своему сыну, княжичу Громолюду. Вся голядь и кривичи с верховьев Ловоти перешли под руку Удачи, а после его смерти Громолюда. Ольгимонт Ментарович, не помнивший родного отца, вырос как сын Громолюда и считался его наследником, что приветствовали и кривичи, и смоляне, и голядь. А пока князь Громша был жив и крепок, сын возглавлял его дружину. Сюда он приехал сразу после смерти бабки Кручинихи, но с этой смертью его приезд никак не был связан. Не все галяцкие роды признали власть Громолюда, иные из них сопротивлялись до сих пор. Особенно выделялся род старого Тарвила, древний, знатный и многочисленный. Он принадлежал к так называемой сторонней, иначе дикой голяди. Жила-то дикая голядь не хуже прочих и невыделанных шкур не носила. Строила избы с печами-каменками, разводила скот, пахала пашни и сеяла жито, ковала железо и отливала бронзу. Но притом крепко держалась своего языка, обычаев и сторонилась чужаков. Иные из этих родов жили в городках за крепкими частоколами на валах, которые их предки возвели несколько веков назад для защиты от славянских пришельцев. Не желая родниться со славянами, которые все плотнее окружали своими весями их угодья, женихи дикой голяди бывали вынуждены ездить за невестами своей крови очень далеко, но тех из своих, кто смешивал кровь со славянской, презирали и ненавидели еще сильнее, чем самих славян. В последние годы родичи Тарвила, собрав под свою руку еще несколько родов дикой голяди, не раз устраивали набег на ближайший волок между Ловотью и озером Узмень. Объявив эту землю своими наследственными угодьями, они требовали с торговых гостей права за проезд, силой брали дань с местных жителей. А если кто сопротивлялся, жгли дома, захватывали скот и товары, истребляли и уводили в плен людей. Последний такой случай был только этим летом, и потому князь Громолюд приказал сыну собрать дружину и пресечь разбой. Молодой князь Ольгимонд с дружиной из 30 отроков приехал в межу, чтобы предотвратить новый набег и грабеж, если появятся торговые гости с севера, и успел почти сразу после похорон Кручинихи. Кручиниха находилась с князем Ментаром в отдаленном родстве, и из уважения к кровной родне Ольгимонд опустили в село переночевать и угостили поминальными пирогами. И в первую же ночь горько пожалели об этом. Среди ночи Ольгимонд поднялся, схватил хозяйскую козу, которую на ночь загоняли в избу, свернул ей шею, прокусил горло, стал разбрызгивать кровь и внутренности из разорванного брюха по избе. Хозяева, разумеется, проснулись от шума и с воплями кинулись прочь. Соседи и родичи, сбежавшись со всех сторон в одном из подним, запалили огни, вооружились кто чем. Но и мужчины, взглянув на молодого князя, чуть не бросились бежать. Так жуток он был, весь залитый кровью, с дико выпученными глазами и оскаленными зубами. «Мясо, крови! Мы голодны, голодны!» Ревел он диким голосом, все время разным, то глухим и низким, то высоким и тонким, будто в него вселился разом десяток сенцов да игрецов. «Покормите нас, покормите! Это наша еда, отдайте! А не то мы сами возьмем, сами возьмем!» Наконец Невида угостил его длинной и тяжелой дубиной по голове, и князь Ольгимонд рухнул без чувств. Его могли бы убить на месте, но не решились. Как ни были все потрясены и напуганы, поначалу страх удержал, а потом хватило ума сообразить. Молодым князем завладели духи, и если убить его, они бросят мертвое тело и найдут себе новую жертву. Поэтому гостя наскоро обмыли от крови, связали и оставили в заброшенной избе. А утром обнаружили, что знаменитая бабкина клюка лежит возле него. Как она туда попала, никто не знал. Уж, наверное, ни у кого не хватило бы смелости ее сюда нести, а значит, сами беспризорные духи перенесли свое вместилище. Рассвет межа встретила в ужасе и растерянности. Хорошо, что буйному князю попалась под руку коза, а ведь мог и человек оказаться. Хозяевам совершенно не хотелось оставлять у себя одержимого злыми духами. Но страшно было подумать, что будет, когда обо всем узнают князь и княгиня. Их, Кореничей и Сиреничей, обвинят в том, что они навели жуткую порчу на их наследника и звери погубили, и будут почти правы, ведь от них, Кореничей, от покойной Кручинихи пришла к нему такая напасть. Известно, что снять порчу может только тот, кто ее навел, но если порча явилась от Кручинихи, а та мертва, как же теперь быть, кто поможет? Дружина самого Ольгимонда, обо всем узнав, впала в не меньший ужас, а он так и не вернулся в чувства. Лежал, его била лихорадка, иногда он выкрикивал что-то бессвязное, и каждый раз другим голосом. На ночь его остались сторожить трое сильных мужчин из дружины, и снова в полночь он поднялся и набросился на своего ближайшего товарища, не узнав того, и попытался перегрызть горло. Пришлось снова оглушить и связать князя. Никто не знал, что делать. Вести его в таком состоянии домой было страшно. Посовещавшись, женщины придумали достать сон травы из запасов Кручинихи. Сделали отвар и напоили им князя, а также положили сон траву ему в изголовье. Буйствовать он перестал, но и на третью ночь его связали. Днем его удалось накормить, напоить, умыть. Он смог подняться и выйти во двор, ведомый под руки. Но явно не понимал, где он и что с ним. Будто спал с открытыми глазами. Его отроки поначалу боялись даже сообщить родителям, опасаясь обвинения, что не уберегли молодого князя. Но теперь делать было нечего. Сушина, оставшийся старшим в дружине, решил сегодня послать гонца к княгине. Если кто и сумеет изгнать духов, то разве что мать Ольги Монта, наследница мудрости древних жриц и колдуний галяцкого племени. Трое товарищей, стороживших его в эту ночь, уже ушли отдыхать. Дружина Ольги Монта устроила стан поодаль от села. Днем с ним сидела одна из женщин, всегда готовая позвать на помощь. «И мы так себе рассуждаем», — окончила длинный и пугающий рассказ Милоумиха. «Видно, духи-то бабкины не всякого себе хозяина хотят. Никому из наших ее клюка в руки не давалась, сама уходила, а к князю молодому пришла». «Стало быть, выбрали его духи». «Так и есть», — Деврана задумчиво кивнула. «И это у него теперь волховской недуг. Так всегда бывает, когда человек хочет волхвом стать и духами управлять учиться. Или не хочет, а они сами его находят. Только обычно другой, старший волхв помогает, чтобы все обошлось». А ему помогать некому, и, похоже, не хочет он противиться. Вот духи и мучают его. Она подошла ближе и, с трудом одолевая жуть, наклонилась над лежащим. Князь Ольгимонт выглядел ровесником Велема. Ему было чуть за 20. Довольно красивый мужчина, как отметила Девряна. Продолговатое лицо с резко очерченными скулами и маленькой светлой бородкой, светлые волосы, срипшиеся от пота и перепутанные. Ей показалось, что в бороде и на прядях застыло что-то темное. «Наверное, кровь той злополучной козы». И Девляна снова содрогнулась. «Кроме сон-травы, что-то ему давали?» — спросила она, стараясь скрыть дрожь и держаться увереннее. Она видела, что от нее ждут совета и помощи, но никогда в жизни ей не приходилось давать советы кому-то старше себя. В Ладоге было много знающих женщин. Ее бабка, Радогнева Любшанка, знаменитая на всю округу зеленица и волхва, прямая наследница всей мудрости старшего рода. Ее дочери Милорада, мать Девляны, с сестрой Велирадой, а еще Солога, жена волхва Святобора, и Олова, сестра Милорадиного отца, варяжская ворожея, которая разговаривала с руническими косточками, ставами, как с живыми существами, и каждый день получала от них мудрый совет. Бабка Верьямара, чудинка бабка Вихрея, да и другие еще. Девляну и ее сестер, разумеется, обучали и травам, и всем видам гадания, но ей слишком редко приходилось самой применять свои знания. Всегда рядом находился кто-то старше и мудрее, способный помочь принять решение и посоветовать. Теперь же никого из них рядом не было. Бабка Кручениха, как оказалось, не ждала скорой смерти и не готовила себе преемницу. Только Расуля, младшая дочка Милоума, иногда ходила с ней собирать травы, но в свои 8 лет еще мало что знала. Остальные женщины умели сделать отвар от простуды или примочку для ран или порезов, но против духов были совершенно бессильны. И все же Девляна не спешила признаться в своей растерянности. Где-то в глубине души жило убеждение, что она знает, как помочь. Нужно только успокоиться, собраться, взять себя в руки и хорошо подумать. Ведь она не какой-нибудь в поле обсевок. Она наследница Любашичей, рода, жившего над Волховом почти 4 века и давшего местным славянам немало князей и верховных волхвов-владык. Она получила по наследству знания многих поколений славян и варягов. Знания, которые сделали ее пригодной для того, чтобы стать княгиней полян, а значит, старшей жрицей, матерью и покровительницей целого племени. Да, ей всего 16. Она юна и неопытна. Но она огнедева. Боги избрали ее, а значит, посчитали сильной. Когда-то же ей надо начинать. Так почему не сейчас? Что же ему дать? Милоумиха развела руками. Сон трава духов усмиряет. И то мы ее едва нашли. Расуля показала. Мы и не знаем, где у бабки что было. Она ведь не давала никому в свои дела нос совать. Хотели было с ней на краду положить все ее припасы, что она скупала, собирала да сушила. Однако умные люди отсоветовали. Если столько трав чародейных разом сжечь, это Мергору перевернуть можно. Это вы правильно рассудили, одобрила Девляна. Но ее запасы трав сохранились? Никто не трогал, так все и лежит, как при ней было. Мы пока не решили, то ли жить кому в ее избе, то ли пусть так стоит. Из пожитков, что от нее осталось, все на месте. Проводи меня туда. Девляна бросила последний взгляд на бесчувственного Оргимонта и пошла наружу к дневному свету. «Покормите нас!» Вдруг раздался вслед ей вопль, низкий и глухой, будто из-под земли. Девляна содрогнулась от неожиданности и вцепилась в дверной косяк. Теперь она на себе ощутила то, что так пугало людей. Этот голос, хоть и исходил из уст человека, никак не мог принадлежать ему. Это был крик неведомого духа, озлобленного и голодного, и от него мороз продирал по коже. «Мать, Макош, днем уже голос подают проклятущие!» Обе женщины всплеснули руками и рванулись к дверям. Но Оргимонт не гнался за ними, только дернулся и застонал сквозь зубы. «Пусть кто-то один останется», — верила Девляна, не отрывая глаз от режащего. «И позовите мужчин». «Я позову!» Милоумиха кивнула и торопливо поднялась по ступенькам. «Сейчас!» Выйдя из избы, Девляна сразу наткнулась на Белатура. Он искал ее. Она хотела рассказать ему про Оргимонта, но он уже обо всем знал. Еще утром обе дружины, разумеется, обнаружили друг друга, и Белатур успел переговорить с Сушиной. Зная, что здесь происходит, он считал нужным как можно скорее уехать, пока чужие дикие духи не прицепились к Аскольдовой невесте и ее спутникам. «Сама знаешь, к тебе сейчас любая пакость прилипнет», — говорил он, когда Милоумиха вела их к избе, где еще недавно жила в одиночестве бабка Кручиниха. «Тебе и людей-то чужих лучше не видеть, а здесь игрецы, да еще буйные, голодные. Поедем отсюда, а то не вышло бы какого зла». «И что мы скажем князю Громолюду?» Девляна посмотрела на него. «Что видели его сына и наследника? И оставили его игрецам на растерзание, другом нам. Он после этого будет? Или нам его дружба не нужна? Или нам через его земли не ехать? Или гостям торговым нашим через Верхний Днепр не ездить? Зачем тогда это все?» Она слегка развела руками под этим всем, имея в виду свое обручение с князем Аскольдом, расставание с домом и родичами, поездку в чужую землю, разлуку с Воригой. Она решилась на эти жертвы ради того, чтобы между Волховом и Средним Днепром был налажен торговый путь, выгодный всем племенам. Но для этого нужно, чтобы мир был на всем его протяжении. А миновать Верхний Днепр, важнейший узел этого пути, никак не получится. «Так-то оно так!» Белатур снял шапку, запустил руку в густые светлые волосы и поерошил, будто разгоняя мысли. «Но ты невеста! Тебе под паволокой надо сидеть!» «Я Огнедева!» «Ты не обязана громше помогать! У него жена есть, сама колдунья, а князь Оргимонт — ее сын!» «Зато если я ему помогу, князь Громша будет обязан мне. А что ты говоришь, где я не должна?» «Нет, мой деверь дорогой, Девляна уверенно взглянула ему в глаза. Для этого ей приходилось сильно задирать голову. Но она вдруг преисполнилась уверенностью в своей правоте и не робела. «Я — огнедева, и как солнце равно всем светит и греет, так и я должна всем помогать, кому сумею, кому сила дана, тому дана и обязанность. Солнце не может выбирать, кому светить, и я не могу мимо беды пройти, иначе огнедева покинет меня». «И кого ты брату привезешь тогда?» «Самую красивую девушку, что по земле под солнцем ходит». Тихо ответил Белатур, и по глазам его было видно, что ему бы и этого было достаточно. «Красивых дев и у вас там хватает». Девляна смутилась и отвела взгляд. «А за 3-9 земель только за чудесной невестой ездят. Ведь так?» «Да уж, заехали мы в Кощуну и не заметили как». Белатур согласно вздохнул и вслед за Девляной пошел к двери в бабкину избу, где их уже ждала на пороге Милоумиха. В избе было очень чисто, все тщательно прибрано. Женщины постарались, когда хозяйка навсегда покинула земное жилье. Ровным рядом выстроились вокруг печи разноцветные горшки и миски. С бабкой на краду отправились всего 1 или 2. Стояла прялка, разобранный ткацкий стан в углу, ларь с пожитками и другой с травами. Пучки трав висели везде на балках, сохли те, что были собраны этим летом на купалу. В избе стоял густой травяной запах, от которого першило в горле. На столе, покрытом скатертью с погребальными узорами, были выставлены поминальная каша и кисель в горшках, блины в миске, все засохшее. «Вот оно, все ее богатство!» Милоумиха, видно, неуютно себя чувствовавшая здесь, неуверенно развела руками. При этом она невольно озиралась, словно ждала увидеть где-нибудь на лавке или у печи призрак бабки. И понятно, та умерла слишком недавно, чтобы уйти окончательно. «Вот здесь сряды ее. Бабка богатая у нас была, одних панев 7 наткала себе. А вот здесь травы ее. Ну, это и все. Смотри, что тебе надо. Если что варить будешь, здесь и вари. Не надо в жилое носить. Как бы чего не вышло». «Спасибо, я разберусь». Девляна, не заставшая кручиниху в живых, не испытывала перед ней такого трепета и не боялась прикоснуться к ее наследству. Милоумиха с явным облегчением ушла, а Девляна открыла ларь и принялась разбирать льняные и кожаные мешочки с травами и кореньями. Поднося один или другой к носу, она по запаху определяла, что в нем лежит, и с радостью убедилась, что из нескольких десятков мешочков незнакомым ей показалось содержимое только 2 или 3. Не зря все-таки бабка Радогнева с самого детства каждое лето водила ее с собой в лес и учила отличать одну траву от другой, втолковывала, от чего они помогают и как их применять. Даже говорила, развлекая непоседливую ученицу разными голосами за разные травы, за одну тоненьким голоском. «Я трава зверобой, добра я от удара и убоя». А в другой раз низким и густым голосом. «А я трава ужевник, и кого какая гадина укусит, я весь яд выгоню из человека и будет здоров». Радогнева уверяла внучек, что сами травы говорят ей это, а она только повторяет. Яромила подтверждала, что слышит голоса трав, а Девляна не слышала и не притворялась, но честно старалась запомнить. Правда, надолго ее прилежания не хватало. Нужное она откладывала в сторону. Как отогнать духов от князя Ольгимонта, она пока не знала, но ей было совершенно ясно, что нужно поддержать его силы и помочь ему самому бороться с захватчиками. Всякая болезнь свое зелье имеет. Как наяву услышала она голос бабки Радогневы и сам собой вспоминался состав, который Радогнева называла девятисиренным. Его травы укрепляют тело и дух и помогают прогнать порчу. Для него нужны 9 сильных трав. Баранец трава, былей трава, девисил, трава лазорь, золотуха, перекоп, пострел, ревелка и, самое главное, волотова голова. Розовые метелки травы ревелки висели на матице прямо над ларем. Но Волотову голову Девляна искала долго и даже испугалась. Если ее нет, остальные 8 без нее не подействуют, а идти за ней в лес уже поздно. Волотову голову берут только на купалу. Лишь на самом дне ларя обнаружился мешочек с высохшими корешками, похожими на голову с бородой. Поэтому Волотову голову еще называют «дедова борода». С облегчением Девляна отложила мешочек к остальным отобранным. Теперь все нужное есть. «Что ты будешь делать?» — спросил Белотур, с любопытством наблюдавший за ее действиями. «Отвар сделаю и буду его 3 в день поить. Если порчу не выгоню, то хоть помогу силы поддержать. В ком духе, тот ведь погибнет, если их не выгнать. Его кормят, а ему не достается. Все духи сами и съедают. А здесь еще ревелка есть. Эта трава такое свойство имеет, что если испорченного напоить ее отваром, то дух в нем скажет, кто его наслал. А если знаешь, кто твой враг, с ним ведь уже легче бороться, верно?» «Да ты, я смотрю, воевода!» Белотур улыбнулся, глядя на нее с такой нежностью, что Девляна смутилась и опустила глаза, подавив улыбку. «Пока нет. Но бабка Радуша меня учила. И лихая порча, и черная немочь, и всякое зло изгоняется травой, огнем и водой. Их сила все соки человека в согласие приводит, и здоровье к нему возвращается». Она оглядела горшки возле очага, выбирая подходящий. В это время в сенях послышалось неуверенное движение. Дверь медленно отворилась, и на пороге появилась охапка наколотых чурочек, из-под которых виднелся подол рубашки и 2 маленькие ножки. «Ты будешь делать отвар, да?» Раздался знакомый голос, и Девляна увидела над охапкой чурок личика Расули. «Я принесла, чем огонь разжечь. А воду надо взять из 3 ключей, так сильнее будет. Я знаю, где баба брала воду. Хочешь, покажу?» Сложившееся в меже обыкновение не пускать чужаков было нарушено. После того, как Огнедева взялась исцелить князя Ольгимонта, Кореничи и Синеричи и сами не хотели ее отпускать, чувствуя, что теперь она защищает их от зловредных и буйных духов. А Белотур, Верем и братья также решительно отказались оставить Огнедеву одну среди чужих. Поэтому хозяевам поневоле пришлось найти в своих избах место еще для 20 пришлых. Девляна устроилась на ночь в избе Милоума, на палатях среди его подрастающих детей. Велем, Радобош и Сиряня легли на полу. Белотур и прочие устроились на сеновале, в хлеву и в ближайших избах по соседству. За день Девляна приготовила 9-сильный отвар и 3 напоила им Ольгимонта. В первый раз он не хотел пить, отталкивал ковшик, проливал на себя и корчился, будто его обдавали кипятком, хотя отвар был чуть теплым. Ничего удивительного, духи сопротивлялись тому, что помогало человеку противостоять им. Зато второй и третий раз Ольгимонд пил гораздо охотнее, и хотя в себя так и не пришел, все же Девляна усмотрела в этом первые признаки того, что она на верном пути. Но едва ли девятисильного отвара будет достаточно, чтобы совсем избавить князя Ольгимонта от власти духов. Засыпая, Девляна напряженно раздумывала, вспоминая все, чему ее учили. Есть сотни трав, каждая из которых имеет свое действие, и довольно многие имеют силу изгонять духов и снимать порчу, и перелом трава, и одолень трава, и жарцвет. Но настолько сильных трав она в бабкиных запасах не нашла, а идти искать их уже поздно, они показываются и входят в силу только на купалу. Нужно выбрать что-то такое, что доступно сейчас. Целый день Девляна возилась с травами и думала о травах. И неудивительно, что стебли, листья и цветы носились перед ее внутренним взором. Стоило ей лишь закрыть глаза. Она и не заметила, как уснула. Но вдруг засохшие стебельки, выцветшие метелки, скрюченные сухие листики перед глазами посвежели, налились соком, наполнились яркой зеленью и живыми весенними красками. Перед ней волновалось целое море трав и цветов, будто расстилался пышный луг, по которому гуляет сама богиня Лада. Воронец, а еще зовут его Жигучка. «Над всеми травами трава, угодная во всяких болезнях, пригодная от всякой нечисти». Слышала она голос Радогневы, и казалось, что сама бабка стоит где-то рядом за плечом, но не получалось обернуться и увидеть ее. «Врачует она и внутренние болезни, и уразы, и лихорадки, и если голова болит, и от укусов змей либо зверей помогает, от ломоты в костях, от зубных скорбей. А если хочешь кого от порчи уберечь, то сплети из баранец травы 3 плетня и надень на чело, на грудь и на пояс. Тогда она от зла баранит». «И траву зверобой не забудь, с баранец травой они дружат, одна другой помощь подают и вместе вдвое сильнее делаются». «Я помню, спасибо тебе, бабушка», — хотела сказать Девляна, но почему-то не могла открыть рта, не могла издать ни звука. Что-то вдруг толкнула ее. Она выпала из мира зеленых волнующих трав, едва успев разглядеть то, что невидимая советчица ей показывала, и будто рухнула в темноту. Догорала внизу одинокая лучина. Люди теперь боялись засыпать без света и оставляли лучину над лоханью, пока все не улягутся. И Девляна чувствовала, что рядом с ней кто-то шевелится. Занавеска на палатях была отодвинута. А Расуля, которая весь этот день хвостиком ходила за Девляной и на ночь устроилась у нее под боком, деловито срезала по лесенке, сколоченной Милоумом для младших детей. «Расуля, куда ты?» — полушепотом окрикнула ее Девляна. Казалось бы, чего такого? Понадобилось ребенку выйти по нужде. Но Расуля не ответила, даже не обернулась на ее голос. Вот она спустилась на пол и там столкнулась со старшим братом, 14-летним Хмелиней, который спал на одной из лавок. От этого толчка они остановились и принялись топтаться на месте, будто слепые. И Девляна заметила, что у подростка закрыты глаза. «Куда вы собрались оба?» В полный голос тревожно окрикнула она, с холодом в груди, понимая, что уже знает ответ. На дальнем конце палати зашевелился кто-то еще, и Девляна увидела, что и старшая сестра Расули, 10-летняя Гражуля, на четвереньках ползет к лесенке, наступая на подол собственной исподки и спотыкаясь. Растрепавшиеся волосы падали ей на глаза, она ничего не видела, но это ее нисколько не смущало. «Что с тобой?» Девляна схватила ее за руку, но девочка не заметила и продолжала ползти. Глаза ее под волосами были закрыты. Она не видела, что ее держат, и двигалась, будто ползет, не чувствуя, что остается на месте. А внизу скрипнула дверь. Расуля и Хмелиня уже добрались до порога. Встав на колени, пригнув голову на низких палатях, Девляна с силой запихнула Гражулю подальше в угол, а сама мигом скатилась вниз. «Вставайте!» — закричала она. «Проснитесь! Они уходят! Они опять уходят!» Второй Милоумов сын, самый старший, был женат и жил отдельно. 15-летний Прокша тоже поднялся и шел к двери. При этом он спотыкался о лежащих на полу, но никто из них не просыпался. Девляна на миг растерялась, то ли ловить уходящих детей, то ли будить спящих взрослых. Почему никто, кроме нее, их не слышит? А за спиной раздавался шорох. Гражуля снова выбралась и лезла по лесенке вниз. Будто жуки или муравьи в своем слепом неудержимом стремлении, Милоумовы отпрыски, не просыпаясь, шли на зов, слышный им одним. По избе тянуло холодом, но это была не просто прохлада ночи, не сквозняк от раскрытой двери. Девляна ощущала вокруг себя движение тонких, словно живых, струек холодного воздуха. Они скользили, будто невидимые летучие змейки, обвивали людей, тыкались в нее саму холодными жадными носами и отскакивали. Осознав, кто именно снует вокруг нее, Девляна быстро сжала в ладони мешочек на поясе. Там лежал один из главных ее оберегов, которым снабдила ее мать и велела никогда не снимать, пришить к исподнему поясу, а тот не развязывать никогда до самой ночи после свадьбы. В мешочке лежал корень травы, называемой солонокрес, одной из самых могучих волшебных трав, одной из тех, кого называют «княж травой». Не перечислить ее полезных свойств. Солонокрес приносит счастье, отпугивает нечисть и всякое зло, оберегает женское здоровье и дает плодовитость, снимает порчу, охраняет силу своего владельца, в том числе и чародейную силу. Нет оберега более полезного для невесты, будущей жены, будущей княгини. Но не каждому княж-трава Солонокрес дается в руки. Одному покажется, а другому нет. Только одну неделю в году от купалы и еще 6 дней после появляется над землей стебель Солонокреса. Не зеленый, а белый, увенчанный багряно-алым цветком. Если брать его не умеючи, не ведаючи и не знаючи, уйдет корень в землю. Хоть 10 локтей рой, не дороешься до него. Милорада нашла солонокрес прошедшим летом, в последний из указанных дней, и, строго соблюдая обряд, вырыла крестообразный корень. Потом, когда Девляну сговорили и собирали в дальний путь к жениху, мать ее поняла, что боги, все знающие наперед, послали ей солонокрес, чтобы она передала его своей дочери Огнедеве. Девляна выполняла наказ матери никогда не расставаться с оберегом. И теперь снова с благодарностью вспомнила о нем. Благодаря Солонокресу она была недоступна для снующих вокруг духов и всех наведенных ими чар. Но что она сделает одна? Трое детей Милоума уже скрылись за дверью. Только Гражуля все лезла с палатей. Девляна огляделась. Лучина прощально замигала, сейчас она погаснет и... Схватив ковш, Девляна торопливо зачерпнула из той же лохани и вылила на голову Велема, который спал на полу ближе всех. Велем вскрикнул во сне от неожиданности и проснулся, резко сел, одной рукой стирая воду с глаз, второй хватаясь за топор. В чужом месте каждый оружие держал возле себя. А Девляна еще 2 раза зачерпнула из лохани, вылила воду на селяню и на Радобожа, и теперь с 3-м ковшом торопилась к занавеске, за которой спали сами хозяева. «Они уходят! Дети уходят! Ловите их, ловите!» Кричала она во весь голос. «Велька, селяня, вставайте живо! Ловите их, они ушли!» Хозяйка проснулась почти сразу, охнула, села и совершенно осмысленно заторопилась, будто утреннюю дойку проспала. Она мгновенно поняла, что происходит, и как была босая и простоволосая, в одной из подки кинулась наружу. Было не до приборов. Ее дети уходили на жальник, куда звали их голодные и жаждущие крови духи. Девляна вылила еще ковш на хозяина, несколько раз встряхнула его, а когда он сел, протирая глаза, кинулась вслед за хозяйкой. Сиряня уже бежал, а Верим перехватил Девляну на полпути к двери и сжал ее плечи. «Ты куда?» «Детей ловить! Бежим, Верька! Их же всех манят, а взрослые спят!» Может, Верим и сомневался в том, что именно его сестра должна ловить чужих детей, но поддался ее порыву. Храбрый, решительный, быстро соображающий, он видел, что ее не удержать, а значит, надо ей помочь. Девляна оказалась права. Выбравшись наружу, они в этом убедились. С чистого неба светила полная луна и бесчисленные звезды, и при их свете легко было заметить множество фигурок в белых рубашках, поменьше и побольше, мальчики и девочки, от трехлетних до почти уже взрослых, с закрытыми глазами, босые, с падающими на лица растрепанными волосами, шли не быстро, но уверенно, все в одну сторону. Старшие вели за руку ковыляющих младших. Те спотыкались, падали, но старшие ничего не замечали и продолжали их тянуть за собой, а те, не плача, поднимались и снова шли. Растопырив руки, будто собиралась пугать кур, Девляна кинулась на перерез ближайшим. Она хватала детей за плечи, тормошила, звала, и те просыпались, открывали глаза, смотрели на нее сперва в бессмысленном испуге, а потом уже разумно. Оглядывались, обнимали себя за плечи, ежились, не понимая, как сюда попали. Но будить детей получалось только у Девляны. Милоумиха, поймав в объятиях Гражулю, трясла ее и звала, но девочка не просыпалась и даже продолжала шевелить ногами в воздухе, будто шла, не замечая, что ноги ее не касаются земли. Только когда Девляна тронула ее за лоб и назвала по имени, девочка очнулась. Взглянула на мать и, обхватив ее за шею в поисках защиты, заплакала навзрыд. Верим и Сиряне успели как-то разбудить еще нескольких человек. Те будили товарищей и хозяев, и взрослых перед избами становилось все больше. Калога держал двух девочек за руки и тряс их, но не мог заставить очнуться. Мимо него прошел спящий мальчик, и Калога выругался, не зная, как быть. «Этих отпустить? Уйдут, хоть зубами хватай!» Кто-то уже скрылся в ночи, и взрослые, не досчитавшись своих отпрысков, запаслись факелами и бежали в сторону жальника, теперь не сомневаясь, куда уходят их зачарованные дети. Но не только с детьми было неладно. Из выморочной избы, где лежал Ольгимонт, доносились крики. Двоих смолян, сидевших с ним ночью, тоже одарил сон. Зато сам молодой князь ужом вывернулся из веревок, которыми его прикрутили к лежанке, и пытался уйти. Проснувшийся Сушина хотел его остановить. Но Ольгимонт, подхватив неотвязную бабкину клюку, тяжелым навершием разбил головы Сушине и Званцу и вырвался из избы наружу. Там на него и наскочила Девляна. Ольгимонт был страшен, растрепанный, с закрытыми глазами и клюкой в руках, которую он держал за тонкий нижний конец, размахивая навершием, будто дубиной, он прорывался туда же, к жальнику. Даже те из обитателей межи, кто не ловил своих детей, не решались к нему подступиться. Напротив, увидев порченого, вновь впавшего в буйство, люди разбегались. К счастью, обе дружины ночевали не в самом селе, а поодаль и не попали под действие сонных чар. Обе также выставляли дозорных на ночь, и те сразу заметили, когда перед избами поднялся переполох, замелькали огни и зазвучали крики. Поднявшись и расхватав оружие, ладожане, поляне и смоляне с разных сторон кинулись к селу. Увидев совсем близко от себя Ольгимонта, Девляна растерялась и на миг застыла. По его закрытым глазам и размашистым, неверным, но мощным движениям она понимала, что им вновь владеют духи. Но что она могла сделать прямо сейчас? Она еще не подготовилась к этой борьбе и даже не успела осмыслить те советы, которые получила от приснившейся бабки Радогневы. А что-то делать надо, не откладывая. «А ну стой!» Перед ней вдруг выросла спина Велема. Держа длинное копье, он загородил сестру на царевострие прямо на Ольгимонта. Велема догоняли братья и прочие гриди, тоже с копьями, выстраивались в ряд, закрывая собой Девляну. Ольгимонт не мог видеть их, но духи в нем почуяли рядом острое железо и остановили свою жертву. Молодой князь будто споткнулся, потом подался назад и стал яростно кричать на разные голоса. Сзади тоже были копья. Началась настоящая свалка. Поляне и ладожане окружили Ольгимонта, выставив копья и не давая буйному приблизиться. Его собственная смолянская дружина, вдруг увидев своего князя на ногах и не поняв, что происходит, посчитала его в опасности и бросилась на выручку. Орал что-то Белатур, орал и Сушина, весь залитый кровью из разбитого лба и сам страшный, как мертвец. И кричал, вопил, выл, стонал на десятки разных голосов сам Ольгимонт. Тонких и густых, высоких и низких, мужских и женских, ревущих, скрипучих, визгривых. Он вертелся, будто медведь, выгнанный из берлоги, окруженный ловцами. Куда ни глянь, везде оскаленные морды собак и жало рогатин. Мечась в поисках выхода из круга, он натыкался на острия, и вся белая рубаха уже была покрыта пятнами от его собственной крови. И каждый раз, когда он касался острия, из него рвались новые вопли. Такие дикие и пронзительные, какие никак не может издавать человек, пусть даже раненый железом. Девляна невольно зажала уши, дрожа крупной дрожью и стуча зубами от ужаса. Нужно было это остановить. Но как? Ольгимонт или наткнется на копье и погибнет, или его люди вот-вот бросятся с оружием на кмете Белатура, и тогда здесь произойдет побоище, бессмысленное и кровавое, и злобные духи получат обильную пищу. «Стойте!» Закричала она изо всех сил, больше не способная это выносить. «Приказываю вам, остановитесь!» Она сама не могла бы сказать, к людям обращается или к духам. Но ответили ей духи. «Кто?» Взвизгнул Ольгимонт высоким пронзительным голосом. «Говорит!» Продолжал он уже другим, похожим на медвежий рев. «С нами!» Скрипнул третий голос, будто рассохшаяся дверь. «Кто?» «Приказывает!» «Нам!» «Я, Огнедева!» — крикнула Девляна. «Именем матери сырой земли, именем Макоши, Лады и Лели, силой девяти сильных трав и десятой княж травы Солонокрес, я приказываю вам, убирайтесь прочь!» На миг все затихло, будто враз заложило уши, а Девляне этот миг показался долгим, как целая ночь. Что-то огромное и темное навалилось на нее, придвинулось вплотную. Она со всей ясностью ощутила, как десяток или больше ужасающих, чуждых, враждебных существ прижались к ее душе и пытаются просочиться внутрь. Было похоже, что жадная черная бездна распахнула пасть, готовясь проглотить. Кровь застыла в жилах. Сама себе Девляна вдруг показалась хрупкой, словно она была сделана из тонкого льда. И вот-вот лед лопнет, она рассыплется на сотни мелких осколков и исчезнет. А потом все стало как прежде. Духи не прорвались, не одолели преграды княж травы Солонокрес. Раздалась целая буря воплей, словно взмыло невидимое облако. Вопли сыпались дождем откуда-то сверху, заставляя всех невольно задирать головы и даже прикрываться руками, как от дождя или града. А внизу настала тишина. И когда вопли умчались куда-то вверх и затихли в темном небе, показалось, что вместе с ними исчез и Ольгимонт. И только когда принесли факелы, обнаружилось, что он никуда не делся и лежит на земле, истекающей кровью, по-прежнему бесчувственный, но уже совершенно обессиленный и неподвижный. Постепенно переполох унялся. Дружины разобрались в происходящем и спрятали оружие. Дети, которых еще не успели поймать и разбудить, легли на землю там, где в этот миг находились. Неслышный зов затих. Их подняли и унесли. Разбуженных увели по домам и уложили. Родители остались сторожить. Ольгемонта тоже подняли и перенесли на прежнее место. Сняли рубаху, обмыли, перевязали раны. Это сделал Сушина после того, как Девляна наскоро перевязала голову ему самому. Хотели было снова прикрутить веревками к лежанке, но Девляна решила, что не надо. Ночь близилась к концу. Она не верила, что сегодня духи вернутся. Суета стихла, все разошлись. Кое-кто даже ухитрился снова заснуть и проспать спокойно до самого утра. После, вспоминая ту ночь, жители межи рассказывали друг другу и соседям, будто от лица и тела Огнедевы в темноте исходил яркий солнечный свет. Девляна не возражала, но про себя жалела, что это неправда. Она действовала бы более толково, если бы не нуждалась в свете лучины факелов.